Глава 6. 23 июля. Сибирская равнина. Серов. Уже стемнело, и Полина Тихонова устало расслабилась в кресле. Не стала даже снимать мантию. В отведенных для команды нескольких домах кипела жизнь. Все готовились к очередной ночи. «Ты, как обычно, сражаешься до изнеможения», прокомментировал пожилой мужчина, присев на соседнее кресло. «Ты не сможешь одновременно усиливаться сама и помогать нам». «Могу», — коротко ответила девушка, снова приложившись к стимулирующему отвару из смеси добытых иномирных трав и разнородной магии. Он ускорял восстановление потраченных сил. «Специалисты говорят, специалисты ни черта не знают. В мире нет и 10 человек выше 100-го уровня. Я в порядке». «Эй, Руслан!» Первый помощник стража привстал и положил руку на плечо девушки. «Не ты одна ответственна за спасение мира. Как бы ужасно ни была война, жизнь продолжается. И даже если судьба наградила тебя высшим потенциалом, это не значит, что ты должна жить одной войной». Полина сначала хотела просто отмахнуться, крепче сжала чашку, а потом выдохнула. «Земле остались месяцы. Совсем недавно, за один день, погибло больше 2 миллионов. Каждую секунду, пока я сижу, Орда наступает. Ты не видел чудовища в Магнусе, если в уровнях, думаю, не меньше 170-го, может, даже выше. Ведь до битвы он ударил по 3 городам, без разницы в силе. Что, если в следующий раз боги не помогут?» Полина подрагивала, думая об ужасах. Воображение доставало из памяти картины бойни, но придавало погибшим лица ее семьи, команды, друзей. Прошедшей ночью ей снился кошмар, в котором Алексея пленили, сделали измененным, и он в одиночку вырезал всех стражей. «А ты надеешься быть той, кто выйдет в первых рядах? Но ведь если бы Орда могла посылать Магнусы бесконечно, земля не продержалась бы и недели. Если для тебя это важно, давай мы будем развиваться отдельно». Полина снова качнула головой. «Я помогу вам и обезопашу уведомление». Телефон зазвенел, сработала особая система уведомления о тревогах. Источников информации было множество. Попавшая в западню команда могла позвать подмогу. Здесь, на переднем крае битвы с Ордой, Полина отреагировала немедленно, боясь начала бойни. Примерные координаты были всего в 10 километрах, недалеко от одного из аванпостов. И уровень угрозы был хоть и существенным, но не в ее глазах. Однако, похоже, команда не справлялась. «Я отправлюсь на помощь, быстро вернусь». «Ты устала. Не сможешь все делать одна», — начал Руслан, но девушка даже топнула ногой. «Там гибнут люди. У меня больше 60% резерва. Уж как-нибудь справлюсь». Конец фразы она кричала, уже схватив свой посох и выбегая из дома. Мужчина последовал за ней. «Позволь, я хотя бы помогу. Прикрою людей». Этому Полина не возражала, активируя дальний портал и настраивая направление и дальность, что система позволяла делать крайне точно, избавляя от расчетов. Остальные члены команды просто не успевали за прытью лидера, которого должны прикрывать. Даже смирились с тем, что сильнейший из одаренных России то и дело уходит сражаться одна. Портал сработал, перенося 2 человека в небо примерно над целью. Внизу шло ожесточенное сражение с монстрами. Нечто вроде помеси броненосца с небольшим медведем наседало на бойцов СПО. Мечи отскакивали от гладкого бронированного панциря. Магия, как правило, не могла оставить серьезных ран. Длинные крепкие лапы с внушительными когтями позволяли развивать огромное ускорение и резко менять вектор движения. Метровые светящиеся жвалы легко перекусили древко копья. Один мужчина уже лишился ноги, еще один, казалось, лежал при смерти. К счастью, в отряде имелся боевой целитель. Полина, не раздумывая, обрушилась на монстров, точно посылая пространственные стрелы, рассекающие туши, как будто желе. Пожилой мужчина успел лишь немного вмешаться в бой. Полина опустилась на землю, активируя сканирование. Врагов рядом не оставалось. «Хвала стражу! прокричали нестройным хором. «Я могу доставить вас в больницу Серова», — сообщила девушка, смотря как команда немедленно начала оказывать помощь раненым. Откушенную ногу пытались тут же приладить на место. Раненый оказался воителем и сам останавливал кровь. Но одному вгрызлись в живот. «Нельзя транспортировать. Пару минут, стабилизируем». Целитель отвечал отрывистыми фразами, словно едва умещая ответ в сосредоточенный умственный процесс. Одаренная кивнула и посмотрела на подошедшего к ней атлетичного мужчину, который тяжело опирался на постукивающий посох со множеством колец, свободно болтающихся в навершии. Он был одет в трофейную мантию, хотя уже несколько износившуюся и явно не слишком высокого ранга. «Госпожа Сильвер, благодарю за помощь». «Это мой долг», — просто кивнула девушка. «Можно пожать вам руку? Хотел сказать, что мы все верим в вас и стараемся делать все возможное». Полина просто рассеянно кивнула, принимая рукопожатие. «Погоди, тут что-то странное». В уставшем мозгу старика как будто исполинский колокол звенела новая идея. Странное несоответствие, которое он не мог объяснить. Дело даже не в столкновении патрульных и блуждающей стайки монстров недалеко от аванпоста. Тут было что-то иное. Но сознание пришло слишком поздно. Из-под мантии выстрелили шипы, прошедшие совсем рядом с рукой лидера группы и залетевшие под рукав мантии Сильвер, вонзаясь в кожу. Сработавшие инъекторы издали отчетливый шипящий звук. Лже-лидер группы жестом фокусника выудил из левого рукава браслет, состоящий из двух частей, и захлопнул его на немеющем запястье девушки. «Внимание! Обнаружено малое блокирование магии. Получен статус «Хаос в энергетических каналах». Уровень 2. Малое затруднение плетения заклинаний, уменьшение контроля маны на 30%. Внимание! Обнаружено отравление». Перед глазами проносилась информация о получении статусов «паралич», «сонливость», «ослабление магии», «снижение выносливости» и «восприятия». В глазах быстро все поплыло, мысли стали ватными. Полина попыталась призвать силу, но все происходило слишком быстро. Один из людей поблизости прыгнул и застегнул еще один браслет блокиратора на левой ноге и тут же ее схватил, направляя свою отравляющую силу. Рядом что-то рухнуло. Полина с ужасом различила падающее тело друга и наставника, получившего удар в спину. Руслана не убили, но также мгновенно обезвредили. Ауры вокруг полыхали. Вся команда раньше скрывала свою силу. В полной силе она бы смяла их одной рукой, не сходя с места. Но сейчас даже мысль о том, что нужно запускать навыки, пробивалась словно сквозь толщу мутной воды. Внимание! Автоматическая активация навыка снаряжения «Слеза жизни». Оставшееся число зарядов — 0 из 1. Восстановление заряда — 0 из 15 тысяч единиц энергии жизни. 70 часов. В глазах прояснилось, яды выводила или уничтожала. Но последовал еще один болезненный укол, на этот раз прямо в шею, одновременно сбрызнувшим в лицо составом, который она случайно вдохнула. Еще один браслет застегнулся на левой руке, из которой выдернули посох. Накатывало ощущение эйфории. Перед глазами плыли разноцветные круги, мир искажался. Тело продолжали отравлять. Полина уже не видела, как разорвала руку отравителя. Хотя ему повезло. Лидер отряда лишился сразу обеих рук и части ноги. Но на ней все же застегнулся четвертый блокиратор. Внимание! Обнаружено критическое блокирование магии. Получен статус. Хаос в энергетических каналах, уровень 8. Критическое затруднение плетения заклинаний, уменьшение контроля маны на 120%. Последний браслет застегнулся на шее, появился статус «Принудительная откачка резерва». Мыслей не осталось. Она уже не понимала, что происходит, и медленно проваливалась в эйфорию, граничащую с бредовым сном. Даже сильнейшая одаренная была человеком, и ее накачивали таким количеством ядов и наркотиков, что хватило бы убить от передозировки нескольких крепких здоровых мужчин. «Сука, да чего же она чудовище?» Выругался мужчина уже на английском, отключив переводчик. «Помоги скорее!» Целитель бросил умирающего, уже смахнувшего чужую требуху, просто искусно выложенную поверх тощего тела. Вот лишенный ноги криво посмеивался. «За то, что заставили меня позволить откусить ногу, я вам еще припомню». «Да завались ты!» Махнул рукой мужчина и принялся лучше сковывать пожилого одаренного. «У нас плюс один, придется тащить. В темпе, пока сюда никто не прибыл. Не забудьте очистить место». «А мне твоя тварь едва яйца не отгрызла», — возмутился один крепкий мужчина, более слабый, как маг. «Не мог им сильнее мозги загадить». «Тогда поведение монстров могло показаться неестественным», — равнодушно ответил мастер управления зверями, который и оказывал первую помощь. Он смог перехватить низших тупых монстров, но чтобы на них не висели метки подчиненного человеку враждебного существа, их пришлось отпустить. «Не ныть, обезьяны, награда наша! Осталось самое простое!» — крикнул истинный лидер отряда, поднимая на плечо раненого старика, которому дал эликсир регенерации. А его остатки бросил лишившемуся ноги, как имеющему шанс, вернуть способность кое-как ходить в ближайшем будущем. Группа действовала профессионально. Раненым оказали помощь и подняли. Пленных качественно обыскали, изъяв все предметы. По поляне рассеяли магию, уничтожающую органику и следы. После чего, маскируясь иллюзией и навыками сокрытия, побежали в лес. Через закрытую приклеенным кусочком стекла смотровую щель я рассматривал уже настоящий военный плацдарм Орды. Надеюсь, снаружи эта штука действительно достаточно зеркальная, а то орлиным зрением порой обладают самые неожиданные твари. Все было сделано из камня. Правда, не все геоманты делали прямо тут. Порой одни добывали материал в одном месте, и его перевозили куда нужно, где магии уже скрепляли в единое целое вместо цемента. В низинах выращивали пищу. Воду, похоже, вычерпали из проломов. Кое-где горный ландшафт неестественно менялся, показывая успешно прошедшую интеграцию. Пахло, мягко говоря, не розами. Впрочем, и не смердело. Похоже, некоторых монстров убили ради еды, или, как говорил Константин, особых ресурсов. Возводили стены различные здания непонятного мне назначения. Активно шла переплавка металла, а в небе кружили многочисленные существа. Небо, самую малость, светилось фиолетовым. К счастью, мои четыре зомби тут были не единственными. Константин говорил, что оставленных на базе, не поместившихся в весьма ограниченный по вместимости пространственный некрантир, перехватили и завязали на некромантов попроще. Жуткое зрелище. Даже если мы сюда придем, Сильвер и Руставели, нас сомнут числом. Не понадобится даже вступление сильнейших. «С дороги, мертвяки! Важный груз!» Услышал я, искосив взгляд, увидел, как толпа существ тащит нечто крупное. «Стойте и пропустите их!» Приказал я наорочьем, надеясь, что те меня услышали. Прошло гладко. Здоровенную штуку пронесли мимо, и я скомандовал двигаться дальше. Зомби начали останавливаться, не зная маршрута. Приходилось им подсказывать, высматривая дороги и мостики. Тревоги не поднималось. На четырех носильщиков с грузом никто не обращал внимания. «Еще не поздно развернуться», — предложил Ифрит. Не знал, что владыка пламени слаб духом. Этот дар вы, люди, называете разумностью и рассудительностью. Я хмыкнул и сам себе кивнул, продолжая следить за обстановкой. Хотя, признаться, ладошки холодели, а задница сообщала, что она не желает в этом участвовать, и просила вернуть ее в мягкое кресло. Единственное, меня проводили взглядом стражи, стоявшие недалеко от якоря. Средства охраны нулевые. Проходной двор. В неуничтожимости якоря были уверены. В круглом помещении посреди просторного зала висел большой фиолетовый кристалл и через отверстие в крыше бил лучом в небо. Лесенки вели на подземный этаж, где, по словам Константина, размещались некоторые из представителей свободного народа. Хотя, пожалуй, теперь буду пользоваться определением богов. Непокорные. Короче, и не коробит от довольно уважительного названия. Только при других его не использую, ведь не говорил о Теодане. Его я тоже просто не мог нигде оставить. Впрочем, смерть в мои планы не входила. В зале, похоже, занимались некоторой артефакторикой. Две твари сидели у одного из столов левее от входа и работали с какими-то материалами. Третий в мантии побогаче стоял у самого кристалла и что-то сосредоточенно магичил. Мантия. Темно-синяя с фиолетовым. Но черт его знает, это Сирион или кто-то из четырех других восходящих. Вот воины были в мантиях без столь богатых узоров. У них регалий нет, и они послабее. Все были очень сосредоточены. Похоже, восходящий то ли настраивал якорь, то ли торчавший из пола артефакторное устройство, нагнетающее энергию в кристалл. Но, как утверждал Константин, они просто увеличивали мощность якоря, и их разрушение особой значимости не имеет. «Несите меня налево и оставьте ящик за спиной у тех двоих четырехруких. Да, в другую сторону, да, туда. Поставьте ящик на землю за их спинами. А затем отойдите к стене». Похоже, доносящийся снаружи гвалт и грохот заглушил мои крики. К тому же командовал я на чужом языке. Ящик поставили на пол на почтительном отдалении и стали отходить. Пора. Полный разгон. Все или ничего. Если раньше я потягивал энергию накопителя в дополнение к насыщенному магическому фону, разлитому вокруг, то теперь зачерпнул силы. Разрушитель грез одним движением переместил скрепление себе на спину и выскочил. В руках оказались парные мечи, навык которых я тут же активировал, уменьшая сопротивление воздуха. Рывок на пределе возможного. Нечего драться с этими тварями в честном бою. Даже этот грохот не потревожил стоящего вдали восходящего. Зато два воина медленно оглядывались, вокруг них мерцали некие поля. Наверняка это глушители звука. Вот почему им не мешала какофония стройки и лагеря монстров. Но при моем приближении они начали отключаться, что и выдало меня раньше времени. Быстрее и точнее. Всю силу в этот момент. На почерневших клинках белесым светом пылают символы Трикветра. Никакая защита не остановит этот удар. Он сокрушит любые барьеры. Прыжок, переходя в удобную позицию для атаки довольно высоких четырехруких и расставляю широко мечи. Лезвия врезаются в барьеры и проходят дальше. Те лопаются, распадаясь на затухающие искры. Клинки, поклявшиеся мстить Орде, врезаются в шеи. Ломают еще какой-то слой упрочнения. Меня накрывают две волны эфира. Мгновенная смерть, ведь бездна пожирает все. Прорыв на новый уровень уже есть, а я разгоняюсь дальше. Восходящий заметил вспышки силы и исчезновение аур. Но дистанция слишком мала. Я снова касаюсь земли и ускоряюсь до мыслимого предела, выставляя острия вперед. Давай же. Мир смазался от запредельного ускорения. Я врезался в тщедушное тело на огромной скорости. И даже так клинки с натугой прошли через кирасу на груди. Бил туда, чтобы он точно не уклонился, и чтобы появившееся у шеи защитное поле не помогло. Резкий рывок и толчок. Я и сам врезался в восходящего и вбил его прямо в кристалл якоря. На меня сразу полился водопад силы. Раньше бы он меня оглушил, но сейчас я мог продолжать действовать. Клинки вошли в тело, застряв в броне с обратной стороны. Я все еще сжимал рукояти и видел перед собой плоскую синюю морду и глаза, наливающиеся фиолетовым. Силой выдергиваю правый клинок и пронзаю морду, раскрытую в крике, который я, кажется, просто не слышал. Ударная волна отшвырнула меня, вырвав мечи из рук. В глазах на секунду потемнело. Я болезненно зашипел, когда встретился со стоящим позади столом. Но еще до того, как я увидел результат своих действий, меня накрыл поток эфира. Хорошего и чистого, подарившего мне второй прорыв и существенный прогресс до следующего. Жаль, думал, восходящего хватит на два. Я ухмыльнулся, смотря как восходящий осел на пол в луже крови. Один меч так и торчал из груди, а другой вошел точно промеж глаз. Уже эти три устраненных предводителя стоили всех усилий, чтобы забраться сюда. Я моментально оказался перед восходящим и первым делом рванул цепочку, вытаскивая из-под кирасы регалию, которую тут же схватил и направил силы. Цепочка была сделана из столь же прочного металла, как и корпус артефакта. Пришлось потратить секунду, чтобы снять и накинуть себе на шею. После этого выдернул оба светящихся меча Ши и резким взмахом, сбросив кровь, убрал в ножны. «Все же есть тут система безопасности», — хмыкнул я, посмотрев в сторону входа, где чернел некий барьер. «Похвальная скорость и точность движений. Владыка теней без раздумий сделал бы тебя своим апостолом, несущим волю в мир», — сделал мне странный комплимент Ифрит. Прокомментировать я не успевал, призвав Нихилима, сразу опуская его на кристалл. Активировать низвержение. Мир вспыхнул черно-оранжевым. Я вложил огромную силу. Кажется, даже добавлял своей, ощущая одновременно приток энергии и существенный расход. Рука отскочила, а огненный владыка зашипел. «Будь аккуратен с ударами. Ты мог перегрузить металл, и я бы пострадал». С неверием я смотрел на почти неповрежденный кристалл. В точке контакта появилась выбоина и паутинка трещин. Но это ведь лишь внешняя оболочка. Удар, который легко убивал монстров размером с дом, ничего не смог сделать якорю. Хотя пол под ним провалился, открывая дыру на нижний ярус с оборудованием. А окружающие артефакты, задетые лишь опосредованно, искрили. Их я уничтожил. Внутри разгоралось отчаяние. Даже моя странная сила единства не может уничтожить якорь. Или я просто слабо ударил? Пока барьер замкнулся и никто не прибежал, у меня есть немного времени. Отозвав Нихилим, я снял со спины разрушитель грез и в прямом выпаде ударил по трещинам. Активировать суть бездны. Млять, я как будто пытаюсь сожрать солнце. Меня накрыл чудовищный поток энергии, превосходящий все виданное ранее. В нем даже было немного эфира. Но трещины не расползались. Острие копья раскололось на несколько фрагментов, которые тут же засветились и примагнитились на место. Одновременно я ощутил огромный приток энергии и усталость. Но он все равно ничего не принес. И перегрузка становилась опасной. Артефакты такого масштаба превосходят предел одного неумелого антимага. Еще одно касание, и я не смогу быстро бежать. Мы не уничтожим эту вещь. Ее защиту поддерживает нечто с огромной заключенной энергией. А удар внутрь все равно, что удар по ядру домена бога, сказал Ифрит. Значит, нужно просто сжигать легионы, пока они не побегут. Я грязно выругался, при этом понимая, что он прав. Я сломаю свое оружие и слягу от перегрузки гораздо раньше, чем пробью хотя бы внешний корпус якоря. Развернувшись к четверке зомби, смирно стоявшей у стены, я уже хотел отдать приказ, как ситуация снова поменялась. В помещение стремительно влетела темная фигура, просто прорвавшаяся через барьер. Я приготовился к удару, но его не последовало. В 7 метрах от меня замерла вполне симпатичная черноволосая человеческая девушка, наделенная как красивым утонченным и даже милым лицом, так и изящными формами. Образ портили только 2 массивных рога, загнутых назад. Пришедшая во время Магнуса демоница, которую Константин видел лишь издалека и старался держаться подальше. Не знаю, имеет ли она ту же природу, что и огненный владыка, или слово имеет иное значение. Однако она чудовищно сильна и заставила пролом открыться и прорвалась на землю собственной силой. С ней считается даже Сирион. Похоже, придется драться на бегу, чтобы не увязнуть в битве. Ничего, по всей видимости, она маг. Пока в голове крутились мысли, я уже думал крикнуть приказ оркам, надеясь, что они разберутся с детонатором, демоница заговорила. Так вот, кого так желал и боялся Сирион. Похоже, зря он будил спящего титана. Судя по направлению взгляда, я все же прибил именно Сириона. Самого главного. «Спасибо. Теперь знаю, какую именно тварь убил. «А теперь извини, но у меня сегодня еще много дел». Раздался тихий щелчок пальцами, и в арке входа выросли десятки хаотичных темных шипов, загородивших путь. «Вот так, значит? Ничего, прорвусь. Или попробовать выйти через дыру в потолке? Хотя она маловато, лишусь маневра». Я уже был на старте, когда снова зазвучал насмешливый голос. «Подожди, антимаг. Ты не уйдешь, пока не удовлетворишь мое любопытство».